кое-чему учила людей. Когда приезжал человек неопытный, но богатый, он уводил его на какой-нибудь пустырь и там ставил на камень жестяную банку из-под пива. Потом отходил на 50 метров и первым же выстрелом сбивал жестянку. «Я лучший стрелок в здешних краях», — говорил он, — «и тебя научу стрелять так, как стреляю я». Ставил банку на прежнее место, возвращался на огневой рубеж, вытаскивал из кармана платок и просил завязать себе глаза. Затем прицеливался и снова стрелял. «Попал?» — спрашивал он, снимая повязку. «Разумеется, промазал», — отвечал новоприбывший охотник, радуясь, что можно унизить горделивого егеря. «Пуля прошла далеко от цели. Плохо верится, что твои уроки мне пригодятся. Я только что преподал тебе самый важный в жизни урок», — говорил на это муж Берты. «Всякий раз, когда захочешь достичь чего-нибудь, гляди в оба, соберись и постарайся точно понять, что тебе нужно. Нельзя стремиться к цели с закрытыми глазами». И однажды, когда егерь после первого выстрела ставил жестянку на место, приезжий охотник счел, что теперь его очередь показать свою меткость. Он нажал на курок, не дожидаясь, пока муж Берты вернется, и промахнулся, попав ему в шею. Охотник не успел усвоить полезнейший урок о том, как важно уметь сосредоточиться и отдавать себе полный отчет в своих действиях. «Мне пора», — сказала Шанталь. «Перед тем, как идти на работу, мне нужно еще кое-что сделать». Берта, пожелав девушке удачи, провожала ее глазами до тех пор, пока та не скрылась в проулке за церковью. За те долгие годы, что старуха просидела перед своим домом, глядя на горы и облака, ведя мысленные беседы с покойным мужем, она научилась видеть людей. Язык ее был беден, она не всегда могла подобрать нужное слово, чтобы описать многие чувства, которые вызывали в ней люди. Но происходило именно это. Она проникала к ним в душу, читая в ней, как в открытой книге. Все это началось на похоронах человека, которого она любила больше всех, а может и единственного, кого она любила. И тогда стоявший рядом маленький сын одного из жителей Вискоса, теперь он уже давно взрослый и живет за 1000 километров отсюда, спросил, почему она так печальна. Берта не хотела пугать мальчика и говорить с ним о смерти и вечной разлуке, а потому сказала всего лишь, что муж ее уехал и от чего-то задержался. «Мне кажется, он обманул вас», — сказал мальчик. «Я только что видел его. Он прятался вон за тем надгробием, улыбался, а в руке держал столовую ложку». Мать мальчика, услышав такое, строго отчитала сына и стала извиняться перед Бертой, говоря, «Дети в его возрасте вечно выдумывают всякие небылицы». Однако Берта, тотчас перестав плакать, поглядела туда, куда показывал мальчик. У мужа ее была бесконечно раздражавшая ее привычка есть только своей ложкой, хотя все они одинаковы и вмещают одинаковое количество супа. И он упрямо следовал своей привычке и пользовался лишь одной определенной ложкой. Берта об этом никому не рассказывала, боясь, что мужа сочтут полоумным. Мальчик, между тем, на самом деле видел ее мужа. И столовая ложка была знаком того, что все это происходило в действительности. Дети видят скрытое. Берта тогда тоже решила научиться такому видению, потому что ей хотелось поговорить с мужем и сделать так, чтобы он оказался рядом. Пусть хоть в виде тени или призрака. Прежде всего она заперлась у себя в доме и, почти не выходя никуда, стала ждать, когда же муж явится перед ней. И в один прекрасный день коснулось ее предвестие. Она поняла, что должна выйти за дверь дома и обратить внимание на других людей. Она почувствовала, муж хочет, чтобы ее жизнь стала веселее, чтобы вдова его принимала большее участие в том, что происходит в Вискосе.